отчего верить в Бога смешно, а верить в человечество нет, понимая, что лучше не стоит вступать в споры с теми, кто может запросто убить. Пророк направился в сторону от города, отчего верить в Царство Небесное глупо, а в. Еще один камень полетел в его сторону, но, к счастью, не задев, пролетел мимо него. Всего их было 6 человек, и сейчас они обступали несчастного пророка, явно не имея намерения его отпускать. «Прошу вас», он попытался закрыться руками и продолжал медленно отступать назад, и внезапно между двумя разбойниками проскользнул некий человек в старых лохмотьях. В руках у него был серебрящийся тонкий жезл, которым он аккуратно наносил удары по обступившим пророка разбойникам. Ударив на лету одного из них плоским концом жезла в шейную артерию, он мгновенно переключился на другого. На шее остались мельчайшие отверстия, словно бы сотня микролезвий пронзила этого несчастного. Кровь полилась небольшими струйками из этих отверстий, а пострадавший упал на землю в безнадежном неведении того, что с ним произошло. Появившийся странник продолжал наступление на оставшихся 5. Он был невероятно быстр, а жезл так и крутился в его руках. Иногда можно было заметить, как он слегка продавливает небольшое углубление на стержне. И тогда-то и появлялись аккуратные маленькие лезвия с обоих концов жезла. Один из разбойников, оказавшийся позади него, вцепился в его лохмотья и с криком отдернул руки, они покрылись ожогами и волдырями. Незнакомец резко развернулся и ударил его своим жезлом, который держал в этот момент обеими руками, увеличив силу удара своим быстрым разворотом. Удар отшвырнул человека, продолжающего вопить от ожогов. Еще один разбойник бросился на незнакомца, целясь своим небольшим ножом в горло, но тот мгновенно вывернулся и коротко резанул нападающего по лицу, оставляя на нем борозду сотнями лезвий от подбородка до глаз. Оставшиеся 3 постарались напасть одновременно со всех сторон, но один получил 4 молниеносных удара в висок, шею, подмышку и пах, второму достался мощный удар в живот, пронзивший его насквозь. Последний попытался убежать, но незнакомец, присев и сгорбившись, прыгнул на него. Отлетев в сторону, они оба упали на землю. Незнакомец вскочил быстрее и, схватив продолжающего лежать за лицо, нанес несколько ударов в висок своим жезлом, буквально размозжив его голову. Странно, но на его одежде не было ни следа крови. Он предстал в своих чистых лохмотьях перед дрожащим пророком, помогая ему подняться. «Все уже в порядке», — незнакомец улыбался, опираясь на свой серебрящийся жезл. Он говорил на арамейском, но был заметен акцент. Он явно не был евреем, да и отсутствие бороды на лице говорило о том же. «Они больше никого не побеспокоят. Кто ты?» Пророк до сих пор не мог прийти в себя. Его голос неуверенно дрожал. «Все, что тебя интересует, это имя. Оно может показаться тебе странным, но не стоит бояться того, кто только что спас тебе жизнь. При рождении меня нарекли именем Левиафан». Когда он произносил «при рождении», то явно выделил и подчеркнул это, как будто речь шла не о том рождении, как принято у всех людей, когда младенец покидает чрево матери. Нет, он имел нечто другое. Но что именно, было неясно. «Левиафан, и откуда вы? Мир огромен, и тебе неведомы те места, откуда я прибыл. Но раз уж я назвался, то неплохо бы узнать и твое имя. Иезекииль. Мое имя Иезекииль, и я родом из Назарета, что находится в Галилее. Я слышал твои речи там, в городе. Я говорю с Богом и от его имени возвещаю о приходе того дня, когда он будет судить всех людей на земле. Ну, видимо, этот день не так уж скоро и настанет, точно не в ближайшие 2000 лет. Как говорится, если вы говорите с Богом, это молитва, а вот если Бог говорит с вами, это уже шизофрения. Шизофрения? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не стоит об этом. Суть в том, что я вижу в тебе потенциал. Я благодарен вам за спасение от этих ужасных людей, но, возможно, мне лучше покинуть этот город. Постой, Иезекииль, я, может, не совсем понятно говорю для тебя, и это тебя пугает, но я хотел бы тебе кое-что предложить. Он обхватил его руками, повернув к себе лицом. Серебристый жезл оказался за спиной, удерживаемый неведомо чем. По крайней мере, не было видно никаких креплений или застежек. Ты говорил уверенно, убежденно. Ты истинно верил в то, о чем говорил. Ты призываешь подняться против нечестивцев. В твоих словах чувствовалась невероятная мощь. Хоть ты и не силен физически, но ты можешь стать лидером. Но что я могу? Я всего лишь человек, и я могу дать тебе силу. Ты станешь во главе Иерея воинства Божьего. Да, ты станешь тем, кто поведет за собой людей на последнюю битву. Ты избран Богом. «Я не понимаю вас, не понимаю, о чем вы тут говорите. Кто вы?» Левиафан немного оттянул левый рукав своих лохмотьев и слегка надавил на несколько мест в районе запястья и чуть ниже локтя. Его ветхое тряпье преобразилось в белоснежные одеяния, светящиеся золотистым светом. Слепящий свет окутал его, озаряя словно бы изнутри. Это произвело неизгладимое впечатление на Иезекииля. «Я ангел, посланный Богом возвестить тебя о грядущем. Ты был избран за свою веру, за свою внутреннюю силу и уверенность. Ты станешь величайшим пророком, рукой Бога, призванной очистить мир от грязи и греха». Иезекииль упал перед ним на колени, склонив свою голову. Он искренне поверил, что перед ним ангел Божий. И вот настал его час, его судьба предрешена. Он всегда верил в это и знал, что наступит такой день, как этот. За все те страдания, что пришлось ему вытерпеть за всю свою жизнь, пришли наконец благодатные воздаяния. Левиафан протянул ему небольшой серебристый предмет, отдающий холодом и изображавший неизвестную Иезекиилю рыбу. Это была барракуда. Но ведь это... Иезекииль словно потерял дар речи. Ему предлагали взять амулет запретного идола. Совсем забыл. Левиафан немного растерялся, но тут же собрался с мыслями, решив давить до конца на веру этого человека. Не стоит предаваться сомнениям, Иезекииль. Сам Бог дарует тебе этот предмет, как своему избраннику. Не бойся принять этот дар. Он наделит тебя божественной силой, чтобы ты мог вести за собой армии. Поколебавшись какое-то время, Иезекииль все же взял протянутую ему серебристую фигурку барракуды. Она неприятно холодила в его руке, а сжав ее в своей ладони, он почувствовал, как этот холод растекается по всему его телу. Люди глупы, и если все правдоподобно им объяснить, то поверят во что угодно. Люди глупы и могут поверить лжи, от того, что хотят верить, будто это правда, или от того, что боятся знать настоящую правду. Головы людей полны всяческими знаниями и верованиями, большинство из которых ложны. Но все же люди в это верят. Верят потому, что они редко могут отличить истину от лжи, но не сомневаются в том, что способны на это. Тем легче их одурачить. Отлично, Левиафан смотрел в глаза Иезекииля, которые меняли свой цвет. Теперь посмотри на вон тот нож и сосредоточься на нем. Левиафан указал рукой на маленький нож, валявшийся возле одного из тел. И Иезекииль, не поднимаясь с колен, уставился на этот нож, выпучивая свои глаза. Он не понимал, что должно произойти, но следовал абсолютно всему, что говорил ему этот Левиафан, которого он считал за ангела. Хорошо, хорошо. А теперь представь, как он поднимается. Представь, как нож взлетает с земли в воздух. Почувствуй его. Почувствуй каждую частичку. Но разве это возможно? Запомни, ты теперь избранник Бога, и в тебе его сила, а для него ведь нет ничего невозможного. Ты можешь поднять этот жалкий нож. Сосредоточься. Иезекииль упорно смотрел, но ничего не происходило. Нож как лежал, так и оставался валяться на земле. Вложив всю свою веру, он с какой-то легкой злостью бросил взгляд на этот нож, и тот, резко взлетев в воздух, устремился своим острием прямиком в голову Левиафана. Левиафан едва успел одернуть свою голову в сторону, а струя воды, мгновенно поднявшаяся из колодца по его воле, сбила нож на землю, окатив брызгами обоих. «Аккуратнее, Иезекииль. Прогресс, конечно, налицо, но тебе стоит поучиться лучше управлять своими силами». «Что налицо? Иногда мне непонятны твои речи, ангел. Мое имя Левиафан, и можешь подниматься с колен. Нам многое еще предстоит, прежде чем ты отправишься», — он хотел сказать на арену, но вовремя опомнился. «Еще не время посвящать его во все подробности. Ты можешь больше, чем просто поднять какой-то мелкий нож в воздух. Сила, которую тебе даровал Бог, позволяет управлять любым холодным оружием: ножи, клинки, мечи, копья. Нам нужно выяснить, сколько одновременно ты можешь поднять клинков в воздух и управлять ими. Пришло время очищения от нечистых, время Мессии. Мы освободим. Да-да, возлюби Бога своего и поступай, как хочешь. Твори, что ты желаешь, и да будет это законом. Запомни это. Нам многому еще предстоит тебя обучить. Времени у нас для этого достаточно. И я уверен, когда ты научишься управлять несколькими десятками клинков на расстоянии, ты один станешь целой армией, легион. Глава 8. Право на убийство. Воля – это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой рассудок говорит тебе, что ты повержен. Карлос Кастанеда, город Хеврон, Иудея, 2 год н.э. Через 2 недели после явления в пустыне, солнце замысловатыми бликами пробивалось сквозь плотную крону деревьев, бросая свой яркий свет траву. Склизкие и мокрые струи пота стекались со лба Ефраима, а в его уставших мышцах просто-таки стонала каждая клеточка, превращая меч в руке в бесполезную тяжелую железку, непригодную для защиты. «Попробуем еще раз», больше утверждая, чем спрашивая, обратился к нему его смугловатый оппонент, занося лезвие своего клинка над головой. Понимая, что так и не сможет оторвать отяжелевший меч от земли, Ефраим рухнул на колени, уворачиваясь от занесенного клинка. Холодный металл осторожно коснулся его затылка, срезав прядь мокрых от пота волос. Ефраим замер на месте, не шевелясь, а затем в нерешительности повернул свою голову, посмотрев на соперника. Его оппонент, не убирая клинка с шеи Ефраима, улыбался. Поразительная неловкость и неуклюжесть ребенка. «Ты хочешь меня убить, Симеон? Я стараюсь сделать из тебя хоть какое-то подобие воина. Глупо иметь такую мощь, как у тебя, и не использовать ее. Ты должен уметь сражаться в любых условиях. А острого меча будет недостаточно, для победы тебе не поможет и самый острый меч в мире, если не уметь им пользоваться. Отдохни немного, а потом продолжим». Ефраим попытался подняться, но обессиленно растянулся на земле. Согласившись служить Анилию, он вскоре был выпущен из заключения, но его падение в бездну так и не прекратилось. Время неумолимо бежало, а он так и не решил, что делать и как ему выбираться из всего этого. Около недели понадобились, чтобы хоть немного оклематься и встать на ноги. Сару он видел лишь изредка, она приходила несколько раз навещать его. Анилий взял ее к себе прислугой в дом, держа таким образом под своим присмотром, словно заложницу, взятую в плен. Хотя и обращались с ней, по ее словам, хорошо, но Ефраим понимал, как резко все могло повернуться в худшую сторону. Прежде до всего этого, Ефраим никогда не держал оружие в руках. Его отец был миролюбивым человеком и не сторонником насилия, но при этом утверждал, что познать необходимо все, что человек только может познать, дабы он мог различить добродетели от зла. После того, как Ефраим смог более-менее крепко стоять на своих ногах и уверенно держал меч в руках, его поместили в местные казармы так называемой армии Анилия. Сам Анилий жутко гордился ей, хотя чем там можно было гордиться, оставалось загадкой. Они были отбросами общества, отребьем, удивительным сборищем, порожденным войной, несчастьем и презрением. Армия состояла из нескольких десятков различных людей, как правило убийц по своей натуре и просто отчаянных. Они готовы были выполнить абсолютно все, что Анилия им прикажет, без каких-либо сомнений. Он дал им шанс, надежду и новую жизнь, а они стали его верными псами. Что выйдет, если взять несколько начисто лишенных морали подонков, обучить и натренировать их на убийство и смерть? На выходе получается армия подконтрольных лишь одному своему господину, и убирающая всех и вся со своего пути, пока их жизнь не прервется. Здесь приветствовалась жесткая дисциплина и несомненная верность, и никаких дружелюбных привязанностей к кому бы то ни было, кроме Анилия, благодетеля и господина для всех отверженных. Управляющим звеном между всеми ними и Анилием был Симеон. Он же был наставником и тренером для всех наемников в этой армии. Огромный высокорослый и загорелый иудей, крепкого с самого рождения телосложения. Симеон был рожден рабом, и всю свою жизнь провел в услужении другим, но в основном Анилию. Он был неимоверно предан ему, и действительно готов отдать за него свою жизнь. Ему немало пришлось пережить и вынести, пока он не обосновался здесь, в Хевроне. Он был искренне благодарен Анилию, который фактически вытащил его с того света и спас, поддержав в трудные моменты его жизни. Анилий вытащил его из глубокой ямы и приютил у себя. Анилий внешне казался вполне доброжелательным и дружелюбным ко всем, и многие действительно считали его своим благодетелем и спасителем. Но под этим покровом скрывался жесткий и беспощадно расчетливый человек. Он мог абсолютно без какой-либо жалости лишить человека жизни, лишь по своей прихоти. Но, конечно же, не своими руками, для этого у него был верный Симеон, выполняющий всю грязную работу, и целая армия наемников и убийц. Испытывал ли сам Анилий к Симеону какую-либо привязанность? Нет, не больше, чем к остальным псам. Он также без сожаления мог бы приказать его убить, как и остальных. И поэтому было странно наблюдать эту нелепую преданность Симеона к своему хозяину. Симеон по своей природе не был жестоким человеком. В нем не было ненависти к людям. Но с рождения он был лишен свободы, и его жизнь не была в собственном распоряжении, другие распоряжались ей, и во многом именно это и сделало его тем, кем он стал. Как и всех до него, Ефраима принял и обучал именно Симеон. Все эти дни, когда Ефраим перебрался в казармы, Они ежедневно занимались по несколько часов. Он обучал его всему, от силовых упражнений до сражений на мечах. Находясь большую часть своего времени на тренировках или в казармах, расположенных недалеко от дома Анилия, в сам дом Эфраим не имел права заходить, без разрешения своего господина. Хотя язык с трудом поворачивался назвать этот дворец просто домом. Дворец Анилия находился недалеко от восточного рынка, буквально в центре Хеврона, выделяясь своими размерами и обстановкой. Можно было сказать, что весь дом с его садами, казармами, участками и прочими прилагающимися постройками занимал по своим чудовищным размерам чуть ли не весь квартал бедняков, в котором некогда жили Эфраим с Сарой. Сама Сара проводила все свое время в главном доме, практически не выходя наружу. Этого не хотел Анилий, видимо, боясь того, что может произойти. Он по-прежнему верил в загадочную силу перемещения Эфраима. Единственным способом удержать его была сестра, как думал Анилий, и поэтому всячески старался держать их подальше друг от друга. Но никакой силы у Эфраима, конечно, не было, и появиться ей было ниоткуда. Найти того человека, настоящего вора, было невозможно. Эфраим постоянно находился на территории дворца Анилия, и покинуть ее не мог, по крайней мере без риска, что его схватят и отквитаются на сестре. Да и тот человек мог давно уже покинуть город, с его-то возможностями. «Ну как ты, Эфраим?» Симеон склонился над ним, хлопнув слегка клинком по плечу. «Продолжим». Дыхание еще не восстановилось, но все равно пришлось подниматься. Симеон протянул ему меч. Взяв клинок, Эфраим стиснул зубы, встав в стойку. Свалившийся на него шквал стремительных ударов вынудил его обороняться. С трудом отразив эту серию выпадов, он сделал неуверенный бросок вперед, но услышал лишь звон металла о металл и почувствовал, что теряет свой клинок. «Никогда не пытайся наносить резкий удар во всю длину лезвия меча», — спокойно сказал ему Симеон. «Действуй спокойнее». Удержав в руке меч, Эфраим вновь попытался с размаху ударить клинком снизу вверх, вложив в него всю свою ярость и силу. Но лезвие Симеона, обогнув клинок Эфраима, уперлось ему в тяжело прыгающий кадык. Холодное лезвие неприятно близко касалось кожи, слегка оцарапав ее. Эфраим разжал руки, выронив свой меч на землю. «Ты проиграл, потому что разозлился. Я должен любить человека, нападающего на меня и желающего убить. Разве воин не должен чувствовать ненависть? Мне казалось, что она помогает преодолеть страх. Тебе нужно уметь сражаться спокойно, без какого-либо страха, ненависти и злобы. Отпусти все это от себя. По-моему, этому нельзя научиться. Сомневаюсь, что я смогу когда-либо сравниться с тобой. Ежедневные тренировки и внутреннее осознание того, что ты действительно можешь сделать это. Не просто сражаться и биться, а убить человека. У каждого человека есть право на убийство. Ты поймешь это, когда к твоему горлу приставит кинжал. Но будет уже поздно, и ты будешь проклинать себя, что не убил этого человека, когда была такая возможность. Запомни, если можешь убить, убивай без сомнения, иначе убьют тебя. Я попробую. Речь шла не о каких-то мнимых моральных сомнениях. Он просто не мог, не имел права подвести свою младшую сестру. Ради нее он готов лишить жизни любого человека. Эфраим убедил себя в этом. Он может убить, имеет право. Это, конечно же, хорошо. В тебе есть сила воли, потенциал. Очень хорошо, что ты не сдаешься и пытаешься. Но все же, Симеон немного замялся, пытаясь найти слова. Дело не в том, как ты обращаешься с мечом, кинжалом и прочим. Я ведь, в отличие от других, знаю, зачем господин Анилий взял тебя. И ты веришь, что я действительно могу перемещаться на расстояние. Я не знаю, можешь ли ты делать это или нет, но я верю словам троих людей, что охраняли в тот день дом нашего господина. Зачем им нелепо лгать и выдумывать об этом, зная, что это убьет их? Да, господин Анилий говорил мне, что им отрубили руки, но они при этом продолжали уверять, что видели меня исчезающим в воздухе. Но здесь я их ни разу не видел. Если они действительно видели меня в тот день, то могли бы узнать и подтвердить, что это именно я. Ты не можешь отвести меня к ним? Господин Анилий не остановился на их руках. Они не так уж долго прожили после всего, что он с ними сделал. Пропавшая жемчужина была найдена у тебя, так что сомнений ни у кого больше нет. Но ты по-прежнему хочешь убедить всех в обратном? Если бы мне только дали возможность, я бы нашел настоящего вора и привел бы его к вам, чего бы это мне не стоило. Но ведь я заперт здесь, в этом дворце. У меня нет ничего, кроме моих слов. Не мне решать твою судьбу, как и не мне мою собственную. Господин Анили верит, что ты именно тот, кто украл его жемчужину, и убедить его в обратном никто не в силах. Но что делать мне? Я просто не знаю, как его переубедить. Все в руках нашего господина Анилия. Продолжим. Они непрерывно занимались тренировками еще полчаса. Эфраиму так ни разу и не удалось нанести более-менее стоящий удар и поразить Симеона. Они уже собирались направиться обратно к казармам, как заметили небольшое оживление у центральных ворот на территорию дворца Анилия. Несколько людей из личной охраны Анилия сопровождали какого-то человека в главный дом. Высокий, стройный, с хорошо выверенным, практически идеальным гладким лицом истинного римлянина. Это был человек лет 30 с небольшим, с темными, слегка спадающими длинными волосами и блекло-розовой кожей, серыми глазами. Богатые мягкие белые ткани украшали его одеяние, не спадая до самых ног. Металлический нагрудник блестел на солнце. Впечатление он производил, это было бесспорно. В общем, это был типичный представительный римлянин, коих Хеврон обычно не заносила, но он явно направлялся прямиком к Анилию. Он лишь мельком взглянул в сторону двух тренирующихся людей, оценивая их, но тут же отвернулся, словно бы сочтя их недостойными своего внимания. От зоны для тренировок до дворца было гораздо большее расстояние, чем от центральных садов, по которым сейчас шел этот римлянин. Казармы и тренировочные площадки как бы скрывались за великолепием дворца от посторонних глаз, находясь в отдалении от него, и вскоре римлянин скрылся в недрах дворца. Прошло не так уж много времени, и из дворца вышел один из стражей, направившись сразу к Симеону и Эфраиму, закончивших тренировку и находящихся на полпути к казармам. Он подозвал к себе сначала Симеона, а Эфраим оставался ждать в стороне. Коротко о чем-то переговорив со стражем, Симеон вернулся к Эфраиму, объяснив, что господин Анилий хочет его видеть у себя, и этот человек проведет его внутрь. Симеон остался снаружи. Дворец был просторным, изящным, с большими комнатами и залами, и благодаря огромным окнам, казался невероятно светлым. Находящимся внутри дворца всегда казалось, что они не в помещении, а на дневном свету. Эфраима проводили в небольшую богато обставленную комнату на верхних этажах, где, немного приосанившись, римлянин непринужденно беседовал о чем-то с Анилием. Его лицо принимало порой выражение высокомерия и недовольства, приводившие в смущение Анилия. Он явно был кем-то очень значительным и влиятельным. Римлянин еще раз оценивающе взглянул на вошедшего в комнату Эфраима, обдав неприятным ледяным взглядом. Он словно пытался разглядеть нечто, скрытое где-то в глубинах. Этот жесткий, буравящий, тяжелый взгляд словно пригвоздил Эфраима к тому месту, где он встал, лишив всяческих мыслей. Так это он и есть. Римлянин, отвернувшись от растерявшегося Эфраима, обратился к Анилию, который тоже довольно неуютно себя чувствовал под этим ледяным взглядом. «Не впечатляет, совсем не впечатляет. Я тоже так решил, увидев его впервые, в той камере. Конечно, он и сейчас не сильно-то изменился», — Анилий словно оправдывался перед ним, — «но все указывает на него. Никаких сомнений. У вас, может, и нет сомнений, а я все же скептически отношусь к тому, на что он способен. Он жалок и ничтожен. Вы только взгляните на него. Уверяю вас, у него есть внутренний стержень, сила воли». Анилий мельком бросил злобный взгляд на Эфраима, словно виноват во всем был именно он. Ему лишь нужна мотивация, небольшой стимул. Его сестра, — римлянин сказал это с таким пренебрежением, будто отмахнулся от чего-то неприятного и отвратительного. И что она? Хватит. Эти пренебрежительные слова римлянина о сестре всколыхнули ярость и сняли оцепенение, сковывающее прежде Эфраима. Он выплеснул в это слово всю свою злость, обращаясь одновременно и к Анилию, и к неизвестному римлянину. «Вы можете делать со мной что угодно, но, Сара, какая дерзость! Какое-то ничтожество смеет указывать мне, что делать!» Римлянин слегка передернул плечами, не обращая внимания на Эфраима, но при этом у него промелькнула легкая улыбка. «И как вы позволяете только этим вмешиваться в разговор господ? Но вы же сами хотели, Люций, чтобы он присутствовал здесь!» Анилий вновь гневно посмотрел в сторону Эфраима, но при этом голос его дрожал. «Я же говорил, что он не так уж прост, как могло показаться с виду. Нужно лишь надавить. Да-да, стимул. Вот именно. У меня тоже были сомнения, что он действительно способен на то, что те трое несчастных говорили о нем. Но уверяю вас, Люций, я заставлю его». «Постойте, не торопитесь с выводами, дорогой Анилий. А может, он и вправду ничем не примечателен, обычный вшивый ничтожный человечек?» — Просто он стоит горой за свою младшую сестру и всего-то. Я заставлю его либо доказать, либо опровергнуть это. Он у меня, Эфраим, продолжая яростно дышать, сжал свои кулаки и сделал уверенный шаг вперед, намереваясь решить все здесь и сейчас. Я не позволю им причинить вред моей бедной Саре. Нет, никогда. Им нужен стержень, сила воли. Так я покажу им, на что способен. Злоба и ярость мгновенно захлестывали его, овладевая рассудком. Кто они такие, чтобы решать человеческие жизни? Только то, что у них есть какая-то мнимая власть, не дает им ничего, абсолютно никакого права решать за других. Тот римлянин, которого Анилий называл Люций, обратил внимание на приближающегося к нему Эфраима, взглянув все тем же своим холодным взглядом. Эфраим практически рванулся вперед, намереваясь в два прыжка достигнуть этого высокомерного римлянина, но внезапно налетел на что-то. Он мог поклясться, что по ощущениям это была человеческая рука, оттолкнувшая его в грудь. Но в комнате не было никого, кроме них троих. А Люций и Анилий были достаточно далеко от него, чтобы нанести этот удар. Эфраим упал на пол, а Люций продолжал буравить его своим взглядом, смотря сверху вниз на распластавшегося на полу Эфраима. Какой нервный, однако, юноша. И неловкий к тому же. Бросив последний презрительный взгляд в его сторону, Люций обернулся к Анилию, направляясь при этом к выходу. «Убедите меня, что он действительно тот, за кого вы его выдаете. Тогда и поговорим, дорогой Анилий. Либо я докажу, что он действительно обладает силой, либо он будет долго и мучительно страдать за оскорбления, которые нанес всем нам». Анилий, еще раз извинившись перед Люцием, проводил его до дверей из комнаты, передав сопровождающим стражам, а потом резко обернулся к лежащему Эфраиму. «Поднимайся уже!» Все еще не понимая, что с ним произошло, он медленно, опираясь на стену, поднялся с пола. Вся злость и ярость куда-то ушли, и оставалось только чувство вины и неизбежного наказания. Он стоял перед ним, в полной растерянности, ожидая своего приговора. «Я смотрю, ты уже поправился, мой мальчик. Прыгаешь тут на приличных людей. Благодари Бога, что ты упал, не дотронувшись до этого». Анилий презрительно сморщился, ища подходящее название для Люция. «Как я их ненавижу. Приходит словно в свой дом. Распоряжаются тут, а ты чувствуешь, будто не ты хозяин, а он, я. Да молчи ты уже. Хватит с тебя». Анилий махнул в его сторону рукой, показывая, что говорить будет он. «Эти римляне, паршивые свиноеды, мнящие о себе слишком многое. Будь моя воля, всех бы прибил к их же собственным крестам. Вечно они везде лезут. Вот и этот как-то разузнал про тебя. Пришел тут, приказывает, расспрашивает. Сам-то непонятно кто, а ведет себя будто римский император». Анилий продолжал высказывать свое мнение об этих римлянах и свиноедах, которые ему противны и омерзительны. Но он вынужден подчиняться им, понимая, что несмотря на все эти волнения, власть оставалась у Рима, а этот Люций явно вывел его из себя. Он указал ему на его место в этом римском мире, что дико раздражало Анилия, когда кто-то пытается ему указывать. Все, что было понятно из его слов, так это то, что сам Анилий видел впервые в жизни этого самого Люция, но тот, видимо, знатно его припугнул, что он весь дрожал перед ним. И еще этот Люций активно интересовался возможностями и силой, который якобы обладал Эфраим. «Значит так, мой мальчик, с тобой надо что-то решать, времени прошло уже достаточно, по моему мнению, и я хочу знать, кто ты на самом деле. Ты ведь знаешь, что у нас в городе располагается небольшой римский гарнизон для охраны восточных границ. Так вот, ты либо проникнешь в него своим загадочным способом и убьешь несколько человек, этих римских ублюдков, либо будешь смотреть, как твою сестру режут на куски. Тебе ведь ничего не стоит появиться, убить и исчезнуть, растворившись в воздухе, как ты умеешь. Этой ночью все решится. Время пошло». Глава 9. Искушение. Искушение – это соблазн уступить доводам разума, когда спит дух. Антуан де Сент-Экзюпери, город Хеврон, Иудея, 2 года н.э. Через 2 недели после явления в пустыне, день подходил к своему логическому завершению. Пришло время собираться, но черви сомнений так и не покинули Эфраима. Они прогрызались в его внутренности, заставляя сжиматься, только от одной мысли, что он может не справиться. Эфраим представлял себе жуткие вещи, и никак не мог избавиться от этих видений. Поскорее бы уже ночь. Ночью все кажется значительно проще. Ожидание неизбежного действовало на нервы, не давая успокоиться. Он рискнул и поставил на чашу весов, все, что у него было, и повернуть назад уже не мог. Он должен это сделать. Один шанс, одна попытка. У него не было сомнений в том, что предстояло убить кого-то, лишить человека жизни. Он готов, нет, просто обязан это сделать. Но вот только как: проникнуть в охраняемый римский гарнизон, и вот так, запросто, перерезать человеку горло, да еще и уйти незамеченным. В опасные игры мы играем. С приходом сумерек, Симеон подошел к Ефраиму, чтобы в последний раз перед уходом напутствовать его. Верил ли он ему, и было ли ему хоть немного его жаль? Где-то в глубине души Симеон, конечно же, сочувствовал, но не показывал этого. Он почему-то не сомневался в том, что Ефраим запросто проникнет в римский гарнизон, и больше переживает о том, сможет ли он убить живого человека. С одной стороны, все эти разговоры немного отвлекали Ефраима от его мрачных сомнений в успешности сегодняшней ночи, но в то же время и тяготили его. Стоило понять одно: Симеон не мог ему никак помочь этой ночью, а значит, Ефраим должен был рассчитывать только на одного себя. Симеон всего лишь верный пес своего хозяина, хотя и не лишенный человечности, но он и пальцем не пошевелит, когда люди Анилия будут убивать Сару, а после подойдет сказать, что он сожалеет об этом. Оставь все свои сомнения и страхи здесь и сейчас, выйди с чистым и свободным разумом. Все только кажется сложным, пока не начнешь, а дальше все пойдет легче и проще. Человек должен быть тверд в своем решении, не сбиваясь искушением сдаться и отступить. Мы можем стоять здесь в вечности и рассуждать, что будет, если сделать так, а что если? Не стоит этого делать. Прими то, что должен. Остальным наемникам из армии Анилия было глубоко наплевать на все происходящее. Их не касались чужие проблемы. Да они и не знали толком, что должно было сегодня произойти. Об этом было известно только трем людям. Как же сложно чувствовать себя одиноким в этом огромном мире. Столько людей, и нет никого, к кому можно было обратиться за поддержкой. Верующие просили молитвами помощи у своего бога. Незримый иудейский бог Ягве, предвечный, но не Ефраим. Он отказался от своей веры, отрекся от своего бога, и, возможно, теперь он несет за это наказание и небесную кару. Он, конечно, может и ничтожество по сравнению с ним, и абсолютно ничего не смыслит в его планах, мотивах, но и смириться с его несправедливостью Ефраим не мог. Он не мог понять его, понять, для чего все это, происходящее с ним. Бог играет людьми, но Ефраим не желает участвовать в этом, играть по его правилам. Ефраим бросает ему вызов. Отныне он свободен от всего. Его собственная жизнь в его же руках, но при этом висит на волоске. Сможет ли он сам выбраться из этой бездны, в которую упал, найти путь, выход? Но с другой стороны, создавалось ощущение, что ему все это время словно бы давали шанс, оттягивая неизбежное. Им двигали как какой-то пешкой в игре. Вот, держи меч и иди, убей вон того человека, а мы посмотрим. Ночь наступает, не спрашивая твоего разрешения, и выталкивает вперед. Надо остановиться и прекратить эти мысли. Как сказал Симеон, оставь все сомнения здесь и сейчас, выйдя свободным от них. Ефраим захватил с собой небольшой острый клинок с двойным лезвием, одевшись в более темную, незаметную одежду, которая бы не мешала ему и не свисала просторными тканями, сковывая в движениях, и выдвинулся навстречу своей судьбе. Сама ночь сегодня был такой плотной и темной, помогая ему слиться в ее просторах. Город уже заснул и опустел, а народ прекратил свое бессмысленное хождение по нему. Но все же, Ефраим выбирает более дальний и скрытный путь к римскому гарнизону, вдали от каких-либо глаз. Никто не должен был попасться ему на глаза, как и он сам должен был остаться незамеченным. А ведь этой ночью Ефраим впервые покинул дворец Анилия, без надзора, в полном своем распоряжении, но при этом на привязи, Сара. В этих темных пустынных улочках его шаги раздаются очень четко и громко, пугая тем, что от этого шума может пробудиться весь город. Но помимо его собственных шагов в этой темноте ему мерещатся и другие звуки, какие-то легкие шорохи, постоянно следующие за ним, словно кто-то крадется за ним. Но от страха в этой тьме города и не такое может привидеться. Ефраим вновь чувствует себя одиноким и забытым в этом огромном городе, где живут тысячи и тысячи людей, и лишь его шаги отдают глухим стуком, говоря всем: вот идет он, убийца, один во тьме. Почему же это так угнетает? Надо ускорить шаг и побыстрее добраться до гарнизона, а там будь, что будет. Оставить сомнения, страх. Собравшись и отрешившись от всего, Ефраим пересек наконец город, выйдя на его окраину, где и располагался небольшой гарнизон римлян. Так было не больше сотни солдат. В Хевроне и на его границах все было спокойно, и не требовалось большого количества солдат для сдерживания и поддержания порядка. На востоке была иудейская пустыня, откуда не следовало ждать нападения. Поэтому основные силы были сосредоточены в других областях. Лагерь римлян был расположен на небольших холмах, недалеко от старых полуразрушенных и заброшенных построек Хеврона. Ефраим выбрал такое возвышенное место на холмах, чтобы можно было окинуть сверху своим взором сразу весь лагерь. Он внимательно рассматривал расположившийся внизу лагерь, ища возможности проникнуть внутрь. В лагере повсюду теснились солдаты, палатки, палатки и снова солдаты. Где-то там был лагерный алтарь с изображенным орлом, неуклюжим, золотым и враждебным, а за ним опять эти многочисленные палатки, кругом посты и стража. Все выглядело как единое целое, без слабых и уязвимых мест. В ночной темноте было трудно разглядеть, что там происходило. Факелы и костры римлян освещают лишь немногое, и этого слишком мало. Где-то позади Ефраима снова раздались какие-то звуки и шорохи. В испуге он быстро соскочил с земли и, оглядываясь по сторонам, достал свой клинок, боясь быть обнаруженным. Но в этом мраке совершенно ничего не было видно. Все оставалось по-прежнему тихим и спокойным, не считая доносившихся из лагеря римских голосов. И внезапно снова этот хорошо различимый звук чьих-то шагов. Здесь явно кто-то был, прятался в темноте ночи и осторожно крался, стараясь не шуметь. Но где? Аккуратно ступая, Ефраим осматривал заброшенные постройки, ища притаившегося незнакомца. И неожиданно прямо перед ним возник из ниоткуда тот самый человек с крысиным лицом и едкой бороденкой, уставившись на Ефраима своими разноцветными глазами. «Ты!» Ефраим яростно набросился на виновника всего происходящего, пытаясь вцепиться ему в горло, забыв о клинке в своей руке. «Снова ты! Что тебе нужно?» Ухватившись крепко за его правую руку, Ефраим попытался повалить этого человека на землю. Нет, на этот раз он его не отпустит. Тот сначала немного замешкался и растерялся, не ожидая такой прыти, а затем Ефраим успел увидеть только, как он закрыл свои странные разноцветные глаза, словно сосредотачиваясь на чем-то, а потом была пропасть. Земля под ним словно бы куда-то исчезла и растворилась, а он взлетел, вцепившись еще крепче в руку этого человека. Тот со своей стороны тоже крепко держал Ефраима, не отпуская от себя. Все произошло мгновенно, и когда этот круговорот прекратился, Ефраим увидел, что они переместились на плоскую крышу одного из ближайших заброшенных домов рядом с лагерем. Этот человек уверенно стоял на самой крыше, а Ефраим болтался, свисая с нее и держась только за его руку. «Тише, тише, я не хочу тебе навредить», он хищно смотрел своим крысиным лицом, не отпуская руку Ефраима. «Я верну нас на землю, но если ты вновь попытаешься накинуться на меня, то снова окажешься в этом положении. Понимаешь?» «Хорошо», скрипя зубами, Ефраим был вынужден согласиться. Рука уже онемела и не чувствовалась. «Я согласен на твои условия». И снова это странное чувство полета. Этот человек посмотрел куда-то перед собой и вновь закрыл глаза, сосредотачиваясь. Похоже было, что он перемещается туда, куда смотрит, стоило ему лишь представить это место. В этот момент он уязвим, но как с таким человеком можно бороться? Очутившись на твердой земле, Ефраим рухнул, откатившись в сторону от него. Было видно, что этот человек немного изменился после последней их встречи, по крайней мере одежда уже не выглядела такой поношенной, да и сам он не выглядел таким потрепанным, как раньше. В руке он что-то сжимал, какой-то небольшой серебристый предмет. Ефраим пытался обдумать ситуацию, как лучше с ним разобраться. Разобраться одним разом со всеми своими проблемами. Но обычной грубой силой его не возьмешь. «Послушай, как там тебя зовут?» Он держался на небольшом расстоянии, видимо опасаясь, что на него снова набросится. «Я не знаю, может ты на меня зол из-за той жемчужины, но, поверь, я и сам не горел желанием расставаться с ней, подставляя при этом тебя. Это была случайность. Ты хоть знаешь, что мне пришлось пережить, в каком положении я оказался из-за тебя? Тебе стоит немного успокоиться. Послушай, я особо не в курсе того, что происходило в городе после того случая. Я, понимаешь ли, предпочитаю держаться на расстоянии от больших городов и в принципе от больших скоплений людей. Но, что бы там ни было, я уверен, что смогу это поправить. Тебе ведь нужна помощь. Я не знаю, кто ты. Я не знаю, что тебе нужно от меня. Но если ты действительно хочешь помочь мне и все исправить, то идем со мной. Сдайся Анилию, покажи ему свою силу и объясни, что я не виновен. Ну ты и завернул, друг мой. Нет-нет, я сдаваться не собираюсь. Это точно не входит в мои планы. Я предлагаю помощь иного рода. Эфраим поднялся с земли, направившись к нему, а он немного отстранился, пряча за спину ту руку, в которой что-то сжимал. Эфраим понимал, что ударить его не сможет, не успеет, если только кинуть в него чем-нибудь и оглушить. Он осмотрел землю в поисках камня. «Подожди, послушай меня, мой друг, я мог бы помочь тебе уйти от этого, Анилия. Помочь деньгами, или не знаю, что там тебе еще нужно, но не своей жизнью». Он вновь пропал, оказавшись в следующий миг позади Эфраима, но опять-таки на небольшом расстоянии. «Меня, кстати, зовут Нахум. Мне плевать на то, как тебя зовут, и что тебе нужно. Мне не нужны твои деньги, избежать я не могу. У Анилия моя сестра, а без нее я никуда. А вот обменять тебя на нее. Да-да, твоя младшая сестра». Он что-то говорил о ней. «Сара, кажется, да, что?» Эфраим был немного шокирован, что этот человек знает о ней. Потом ему пришла в голову мысль о том, что он не должен был знать и о том, что Эфраим будет этой ночью здесь. Об этом ведь знали только 3 человека. «Кто он? Откуда ты знаешь мою сестру? Что, наконец-то заинтересовал тебя? Да я и твое имя, на самом-то деле, знаю. Эфраим, не так ли? Просто я хотел сначала немного познакомиться, сдружиться. Но раз уж нет смысла притворяться, я все о тебе знаю, Эфраим. Послушай, мне действительно жаль, что все так с тобой вышло. Но то, что ты просишь, невозможно. Я предлагаю тебе иной путь. Без сестры я никуда. А если сегодня я, да-да, убить несколько римлян в этом гарнизоне? И об этом мне тоже известно. Да я смотрю, ты всевидящий, Нахум. Все-то тебе ведомо». Эфраима захлестнули сомнения в том, стоило ли ему пытаться его захватить. Он действительно что-то уж слишком много о нем знал. Возможно, и стоило его выслушать. «Ну, хорошо. Так что ты предлагаешь? И почему хочешь помочь мне? Это сложно объяснить. На самом-то деле я и сам не особо-то горю желанием тебе помогать. Будь моя воля, мы бы никогда больше не встретились. Но один мой недавно появившийся знакомый заинтересован в тебе. Не знаю, что именно ему от тебя нужно, Эфраим, но я должен тебе помочь. Я тебе, а он мне. Ну кто он такой? Это от него ты узнал обо мне, верно? Это он рассказал мне, где тебя искать, и все прочее о тебе. А насчет того, кто он? В чем-то он похож на меня. Я имею в виду, как бы тебе лучше сказать. Ну ты ведь видел мою силу, так вот, он тоже ей обладает. Не перемещение, а немного другое. Неважно. В общем, он какой-то видный римлянин. И глаза у него такие же, как и у меня. И что ему нужно от меня? Эфраиму пришел на ум единственный влиятельный римлянин, которого он знал, Люций. И тот момент, когда он упал, получив удар в грудь из ниоткуда. Но про сегодняшнее убийство он ведь не мог знать. Да и глаза у него были обычными. Почему именно я, если он знает, что у меня нет никакой силы, как у вас? Мы с ним заключили определенную сделку. Пока я не могу тебе сказать, в чем состоит суть этой сделки. Это между ним и мной. Но ты являешься частью этой сделки. Он попросил меня помочь тебе, не объяснив толком, для чего это ему. Помоги моей сестре. Вытащи ее. Ты ведь можешь это сделать. Всему свое время. Нужно подготовиться. Я вернусь через несколько дней за вами. Но чтобы ты сам мог сегодня вернуться обратно во дворец к Анилию, ты должен убить римлянина в этом гарнизоне, не так ли? Я сделаю это за тебя. Ну, так ты согласен? Не знаю, в какие игры вы играете и для чего я нужен твоему римлянину, но если ты поможешь моей сестре, я сделаю все, что угодно. Хорошо, очень хорошо, что мы пришли к общему пониманию. Я помогаю тебе, а ты в свою очередь мне. Он развернулся и направился по направлению к лагерю. Когда придет время, я найду тебя, Эфраим. Заключив эту странную сделку, он не знал, что ждет его впереди, но по крайней мере была хоть какая-то надежда, что наконец все образумится. Шанс, еще один шанс, возможность. Он не мог им не воспользоваться, не мог лишиться попытки выбраться из этой бездны. Он все еще падал, но уже медленнее, цепляясь за жалкие выступы. Выдержать, не сдаваться. Нахум, сжав свой странный серебристый предмет в руке, начал перемещаться своими небольшими прыжками, а Эфраим завороженно смотрел на него, наблюдая, как он то исчезает, то вновь появляется, скрываясь во мраке ночи. Вскоре он оказался где-то в темной, неосвещаемой части лагеря и скрылся окончательно, продолжая свои странные прыжки в пространстве. Эфраим представлял себе, как Нахум проскальзывает легкими движениями от одной палатки к другой. Римские солдаты, не замечающие его, оказываются убитыми, один за другим. Вот Нахум появляется в палатке римского центуриона, подкрадывается к спящему крепким сном и перерезает ему горло тем самым клинком Эфраима с двойным лезвием, одним резким движением, лишая того жизни. Несколько жизней были положены в эту ночь на чашу весов, а сколько еще людей должны были отдать свои жизни за что? Он убил этих людей, помогая Эфраиму, помогая его сестре, его Саре. Этой ночью Эфраим заключил сделку с дьяволом. По крайней мере, так он себе это представлял. С дьяволом, у которого были эти странные разноцветные глаза, светящиеся диким неестественным цветом во тьме, один небесно-голубой, другой светло-зеленый. Глава 10. Предвестники. Ждут своего времени только те, для кого оно никогда не наступит. Григорий Ландау. Город Яффа, 2 год Н.Э. Через 2 недели после явления в пустыне. Было необычайно жарко для этого времени года. Солнце беспощадно палило, вынуждая людей скрываться в тени, ища убежища от его испепеляющих лучей. Из-за этого весь город казался немного покинутым и пустым. Этот город, его палящее солнце и спокойное море накатили воспоминания былых времен на человека, стоящего у окна в одном из небольших двухэтажных прибрежных домов. Смотря в эту безмятежную даль, он ждал каких-то перемен, но все оставалось прежним. Он провел ладонью левой руки по своему лицу, по чудовищному паутинообразному шраму, расходящемуся от висков до нижних скул на левой стороне лица. Протекторы называли это меткой отверженного. Они и есть отверженные обществом изгои. Для него этот шрам был не просто напоминанием, а неотъемлемой частью его самого, словно бы он родился с ним. Да он и не помнил тех времен, что были до этого шрама и острова. Никто из них не помнил этого, и не вспомнил даже после того, как они покинули остров. На миг ему почудилось, что он вновь там, на этом острове, в своем доме, в своей родной комнате. И сейчас он выйдет наружу, поднимется на обрывистый мыс и, все как и прежде. Дни там были бесконечно однообразны и похожи друг на друга. Они были вечными. Ужасные воспоминания, ужасные времена. Но теперь все иначе. Они стали свободными. Почти. В тот день, когда на остров прибыли 4 странника, все изменилось. Но не для всех. Из 1000 людей, собравшихся на пристани, остров покинули лишь несколько десятков. Несколько десятков людей, 20 из которых посчастливилось заполучить загадочную серебристую фигурку. Те, кто выжил в кровавой междоусобной резне, и те, кого эти 4 странника решили взять с собой, даже без предметов. Почему не всех? Они боялись большой неконтролируемой толпы, боялись потерять контроль над теми, кого освободили, и поэтому остров покинула лишь малая часть его обитателей. Если верить их словам, эти 4 странника, вторгшихся в тот день в однообразную вечную жизнь острова и его обитателей, были протекторами. Собственно говоря, не так уж и много они о себе рассказывали. Самый старший из них, тот, что был с фигуркой стервятника, называл себя Мартим, смерть. Тот азиат, у которого была фигурка саранчи, Фомес, голод. Седовласый старик с фигуркой Мунга, Проля, война. И последний, самый молодой из них, с фигуркой комара, Марбус, болезнь. Как они объяснили, эти странные имена были даны им не при рождении, их нарекли ими в тот день, когда они стали протекторами и выбрали себе металлическую фигурку из сферы, хотя точнее будет сказать, что эта сама фигурка выбрала своего владельца. А когда человек становился протектором, ему давали новую жизнь и новое имя, олицетворяющее животное, изображенное на серебристой фигурке, или те свойства, которые она давала. Они толком не объясняли мотивов, почему предали своих же протекторов, похитив из хранилища сферы несколько этих серебристых фигурок зверей, и отправились в это далекое прошлое, освободив при этом несколько десятков отверженных узников острова Вечности. Они хотели изменить историю, что-то исправить в ней, но не желали говорить причин. Сами же пленники острова практически ничего не знали и не помнили из того, что происходило за его пределами. Протекторы были защитниками и стражами порядка, обвинителями и судьями, они решали все и за всех, они управляли всем. Миром правили протекторы, в руках которых была сосредоточена огромная мощь загадочных серебристых фигурок. Эти 4, теперь уже бывших протектора, говорили о какой-то тирании, рабстве и неравенстве, которые воцарились в мире из-за того, что такая колоссальная власть и сила оказались у небольшой кучки людей, которые использовали ее в своих интересах, подчиняя себе мир, а они хотели предотвратить это. И раз уж эта четверка предателей не хотела более считаться протекторами, то больше в шутку, чем всерьез, те отверженные, что покинули вместе с ними остров, стали называть их всадниками апокалипсиса, их имена очень этому соответствовали. И эти всадники переместили их всех через червоточину на 2000 лет в прошлое, в эпоху римской власти и зарождения империи протекторов. Они должны были изменить историю, но время шло, а они так и не сдвинулись с первоначальной точки. Вот уже 10 лет все было на том же паршивом месте, а ведь здесь у них нет вечности. Все надо было решать быстро и немедленно. Бросив прощальный взгляд на спокойную морскую гладь, человек оторвался наконец от своих размышлений и воспоминаний. Отвернувшись от окна, он направился к другому человеку, сидящему на единственном стуле во всей комнате. Впрочем, кроме этого стула в комнате ничего больше и не было. Он задерживается. «Я боюсь, что мы можем и не дождаться его сегодня», — он обратился к сидящему человеку, поигрывая при этом в своей правой руке фигуркой с изображением фасы. Он подбрасывал ее вверх и ловил. Сама фигурка была закручена короткой цепочкой, которая в свою очередь была крепко завязана на запястье руки. А когда он вообще приходил вовремя? Не поднимаясь со стула, этот человек повернул свою голову, посмотрев на стоящего перед ним. У них обоих был один и тот же шрам на лице, и такие же разноцветные глаза. Правда, у сидящего не было видно серебристой фигурки. Он не особо любил открыто демонстрировать ее. «Ты его знаешь не хуже меня. Он придет, а нам остается только ждать. Ожидание заставляет меня нервничать. Все слишком неясно. Не знаешь, к чему готовиться. Мы словно застряли в каком-то штиле неизвестности. И когда уже будет хоть какой-то ветер перемен? Честно говоря, я не знаю, застанем ли мы его вообще. В Германии все по-прежнему спокойно. Парфянское царство не желает конфликтов с Римом, а здесь, в Иудее, ничего не получится из этого восстания, если мы не вмешаемся. Но, как ты знаешь, всадники не хотят, чтобы мы вмешивались. Все так сложно. Мир никогда не был простым. Но что мы можем сделать? Ничего. И именно это и нагоняет жуткую тоску и скуку. Когда ты не знаешь, куда податься и что делать. И самое страшное, что наши ведущие, наши капитаны тоже не знают. Всадники просто не могут решиться на какие-либо серьезные действия. Если бы они только позволили нам, мы бы уже давно развернулись на полную. Ты прав, они только тянут время и ничего более. Чего они ждут? Вновь подбросив фигурку Фасы, он еще раз мельком бросил взгляд на входную дверь, но никаких шагов не было слышно. Рим, да мы могли бы раздавить их и даже не заметить, а на руинах заложить новый свой собственный Рим. Но нет, всадники не желают открытого и грубого вмешательства в историю. Так для чего мы тогда здесь? Чтобы десятилетиями наносить мелкие удары из-под тишка, которые ни на что не влияют. Мы все вместе это уже обсуждали. Так для чего ты вновь поднимаешь эту тему? Ты прекрасно знаешь, что всадники никогда так и не решатся переписать историю. Они боятся последствий наших изменений. Боятся, что это приведет только к худшему. Мы сделаем это сами, без них. Он это сделает. Я в этом уверен. Сидящий на стуле человек произнес слово «он» с каким-то нажимом, давая понять стоящему перед ним, о ком именно идет речь. Это был один из них, отверженных узников, что покинули остров, их негласный лидер. Этот человек их объединил и сплотил, предложив реальный план, который должен был создать новую цепочку событий и привести к созданию новой временной линии, новой истории человечества. И втайне от всадников, которые продолжали бездействовать в своих сомнениях, они приняли предложение своего нового лидера. Сами отверженные не использовали никаких имен, они привыкли обходиться без них. Имя для них не значило абсолютно ничего. Власть – вот что имело реальную силу, и у них она была, благодаря всадникам. Они дали им предметы, эту силу, мощь и власть, и они-то знали, что с ней делать. И где он сейчас? Фигурка взлетала вверх и опускалась вниз. Это его немного успокаивало. Я давно уже ничего не слышал о нем, считай с позапрошлого года, когда он все это начал. Я знаю только то, что он присматривает за ребенком, за нашим маленьким богом. Но где именно он находится, мне неизвестно. И чем меньше народу знает, тем лучше. Главное ведь, чтобы о нем не узнали всадники. Бог среди людей. Думаешь, получится? И сколько вообще это займет времени? Еще 10 лет или может 20? Это лучше, чем ничего. Я ему верю и не сомневаюсь. Вопрос лишь в том, где взять предметы для нашего Бога. Ему ведь нужны десятки. Сомневаюсь, что кто-то из наших братьев добровольно расстанется со своими. Вот ты, например, готов? Время покажет. Он посмотрел на свою фигурку Фасы, желание расставаться с которой не возникало. Может, он отдаст своего и беса этому Богу. Ну и еще всадники поделятся с ним. Ты серьезно думаешь избавиться от них и пойти своим путем? Почему бы и нет? Они жалкие старики, которые боятся довести до конца то, что сами и начали. Все, что они могли сделать, они уже сделали. Он показал на свою серебристую фигурку Фасы. Теперь наш черед. Опасно. Но не успел он договорить, как послышались приближающиеся шаги. Видимо, тот человек, которого они так долго ждали, наконец соизволил явиться. Звуки усиливались, и вскоре раздались буквально за дверью. В эту раскрывшуюся дверь вошел небольшой человек с точно таким же паутинообразным шрамом на лице, как и у них. Его разноцветные глаза блестели в свете солнца, но больше всего запоминалась его левая рука, которая была вся исцарапана и изрезана, а где-то были видны даже следы его собственных зубов. Наконец-то явился. Ну что там известно? Я получил подтверждение, что недалеко от городка Бершева, в Идумее, действительно был замечен протектор, и он направлялся на запад, в сторону Египта. Ты в этом уверен? Это ведь мог быть любой обычный человек из местных, который где-то раздобыл фигурку. Всадники говорили, что таких предметов больше тысячи. Он, конечно, был одет как местные, но жезл. Его выдал металлический жезл. И это не просто какая-то палка из металла. У местных дикарей просто ниоткуда взяться таким вещам. То, что мне описали выжившие свидетели об этом жезле, полностью соответствует тому, что всадники говорили о протекторах. Поэтому я с уверенностью заявляю, что здесь, в этом времени, находится действующий протектор, но это еще не. Ты сказал, он направлялся в Египет, но ведь там нет никого из наших. А если бы он знал о нас, то, даже и не знаю, что теперь делать.